Глава 6. Взаимоотношения культа Атона с древними верованиями. Развивая свое учение, Эхнатон ежедневно вступал в конфликты со жрецами, представлявшими культы старых египетских богов, и даже с гелиопольскими жрецами Рахарахти, у которых он первоначально заимствовал свою веру. Но теперь она казалась ему слишком ограниченной. Ему пока не удавалось ни вести поклонение Атону в провинциях, ни начать преследование жрецов других культов. Без сомнений, Эхнатон надеялся, что, сформировав окончательно новый культ, он сможет убедить всю страну следовать его учению. Чувствуя себя в безопасности в своем новом городе, он попытался уточнить собственную доктрину, прежде чем объявлять все другие верования неверными. Возможно, уже на раннем этапе Эхнатон отказался от церемоний с участием священного быка Мневиса, поскольку гробница для него не была построена, и ни о каких священных животных не упоминается после 6-го года правления фараона. Гелиопольские жрецы с трудом могли узнать свои доктрины в идеализированном учении Эхнатона, хотя отдельные их положения все еще оставались в силе. Некоторые моменты роднили новую веру с сирийским культом Адониса, от которого вел свое происхождение Атон. Реально влияние этого культа оказалось настолько сильным, что его следы можно найти во множестве других религий. В псалмах слышится отзвук древних языческих мифов, посвященных этому божеству. Возьмем, например, строчки из 18-го псалма. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених, из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Совершенно отчетливо здесь можно узнать юного Адониса, жениха Венеры. Точно так же и в гелиопольском культе в начальный период правления Эхнатона к солнцу Ра обращаются. «Ты прекрасен и юн, как Атон перед твоей матерью Хатхор, Венерой». В религии Эхнатона присутствуют отсылки к Адонису. Один из царских придворных по имени Май занимал должность смотрителя дома для отдыха Атона. В одной из надписей в гробнице Аи царица именуется своеобразным титулом. Та, что провожает Атона на отдых своим сладким голосом, чьи прекрасные руки держат две сестры. Без сомнения, таким домом был храм, где на закате произносились молитвы Атону. Упомянутый выше титул царицы свидетельствует о том, что она исполняла особую роль в этих вечерних церемониях. В том факте, что женщина главенствовала на церемонии, во время которой собравшиеся оплакивали уход солнца, вполне можно усмотреть некоторую, пусть и отдаленную, связь с историей Венеры и Адониса. Ежевечернее оплакивание смерти Адониса, то есть заката солнца, было основным компонентом всех средиземноморских культов. Это сходство Эхнатон, несомненно, видел и постарался избавиться от него. Можно предположить, что все заимствования из более ранних верований были выброшены по мере того, как юный царь развивал свое учение. Вскоре в его культе не осталось ничего от прежних первобытных верований и предрассудков. И мы не можем не отдать должное той свободе, с которой юный фараон 3000 лет назад вырвался из пут суеверий, явив достойный пример самым прогрессивным деятелям нашего времени.